Глава 27. У бриллианщика Лекок тщательно скрывал свое волнение. Но, выйдя на улицу, он так шумно предался своей радости, что прохожие сочли его сумасшедшим, видя, как он размахивает руками и подпрыгивает. «Наконец-то», — бормотал он, — «дело проясняется. Я добираюсь до настоящих действующих лиц этой драмы, до лиц высокопоставленных, как я и думал. А мой Жевроль, мой генерал, вы желали, чтобы это была русская княгиня? Довольствуйтесь же простой маркизой. Я делаю, что могу». Лекок стал придумывать, как ловче взяться за дело с этой маркизой, чтобы довести ее до признания и выпытать все подробности убийцы и имя преступника. «Необходимо, — думал он, — явиться к ней с угрозами. Это подействует на нее. Если я дам ей время собраться с мыслями, то ничего не успею». Он прервал свои размышления, потому что подходил к жилищу маркиза. Это был прелестный отель, построенный между двором и садом. Прежде чем проникнуть в отель, он принялся рассматривать его снаружи. «Вот где я найду разгадку», — бормотал он. «Там, за этими роскошными занавесками, томится в страхе наша ночная беглянка. Представляю, что она должна была пережить с тех пор, как заметила потерю своей серьги». Не отходя от ворот, Лекок час провел в наблюдениях. Ему хотелось увидеть кого-нибудь из обитателей этого жилища, но труд его был напрасен. Ни одно лицо не показывалось в окнах, никто из прислуги не проходил по двору. Выведенный из терпения, он решил начать поиски в окрестностях отеля. На крутые меры он не решался, так как не имел ни малейшего представления о людях, с которыми будет иметь дело. Лекок думал, у кого и как разузнать что-нибудь о беглянке. Вдруг напротив отеля он увидел виноторговца, сидевшего на пороге своей лавки с трубкой в зубах. Он подошел к нему, разыгрывая роль человека, забывшего адрес, и вежливо спросил, не знает ли он, где отель «Дарланж». Не произнося ни слова, даже не вынув трубки изо рта, виноторговец протянул вперед руку, указывая на отель. Но Лекок нашел способ сделать его разговорчивее. Он вошел в лавку и пригласил виноторговца распить с ним вместе бутылку вина. Этот способ оказался удачным. Проживая в этом квартале более 10 лет, достойный негоциант наизусть знал всю прислугу отеля, пользуясь большим уважением. «Если вы идете к маркизе за долгом, — сказал он Лекоку, — то я вам сочувствую. Долго-долго будете топтать вы эту дорожку, пока получите свои денежки. Черт возьми, разве она бедна?» «Она. Всем известно, что у нее 1020 фунтов годового дохода, не считая этого отеля. Но вы должны знать, кто тратит в год больше своих доходов. Тот...» Он вдруг остановился и показал Лекоку двух дам, проходивших мимо. Одной из них было лет за 40, она была вся в черном. Другая же, совсем молоденькая, была одета как воспитанница. «Смотрите», — продолжал он, — «вот идет внучка маркизы, мадемуазель Клара, с гувернанткой госпожой Шмидт». У Лекока потемнело в глазах. «Внучка?» — пробормотал он. «Ну да, дочь ее покойного сына. А сколько же лет этой маркизе?» «Лет 60. Но она выглядит моложе. Это одна из тех старух, которые как будто вылиты из алебастра и живут по сотни лет. А злая же она. Не приведи бог иметь с ней дело». «Извините», — прервал его Лекок, — «она не одна занимает этот отель». «Ах, боже мой, конечно, одна, с внучкой, гувернанткой, и при них двое слуг. Но зачем вам эти подробности?» Бедный Лекок был в это время бледен, как его рубашка. Слова виноторговца разрушили все его надежды. Построенное им здание, подобно карточному домику, разлетелось в прах. «Я это так спрашивал», — ответил он нетвердым голосом, — «мне решительно ничего не надо». Но он больше не в силах был выносить неизвестность и отправился в отель. Слуга, отворив дверь, недоверчиво оглядел Лекока и ответил, что маркиза на даче. Очевидно, его принимали за кредитора, Но Лекок ловко дал понять, что он пришел не за деньгами, а по очень нужному делу, так что слуга решился впустить его в переднюю. Маркиза была дома. Через минуту слуга вернулся и сказал Лекоку, чтобы он следовал за ним. Пройдя целую анфиладу богато убранных комнат, слуга ввел его в будуар, стены и мебель которого были обтянуты розовой материей. На мягком кресле у камина сидела страшная на вид старуха высокого роста, костлявая, очень нарядная и притом набеленная и нарумяненная. Она вязала что-то зеленым гарусом. Старуха смерила взглядом молодого полицейского так, что он даже покраснел до ушей. Заметив эту застенчивость, она заговорила с ним довольно ласково. «Ну, любезный мой, — спросила она, — что вам угодно?» Лекок совсем не был застенчив, но он с горечью увидел, что маркиза Дарланш не могла быть одной из посетительниц кабака Шупен. Ее внешность совсем не согласовывалась с описанием папильона. Лекок припомнил крошечные следы ног на снегу и сравнил их с ногами маркизы, которые выглядывали из-под платья и были громадной величины. «Что же вы, не мой, что ли?» — продолжала старуха, возвышая голос. Ни слова не говоря, Лекок вынул из кармана драгоценную серьгу и положил ее перед маркизой. «Я нашел эту вещицу, сударыня, и хочу вернуть ее по принадлежности, так как мне сказали, что она принадлежит вам». Маркиза Дарланш положила вязание и начала рассматривать серьгу. «Да, правда ваша», — сказала она после минутного молчания. «Эти серьги принадлежали мне. Я их купила 4 года тому назад и заплатила около 20 тысяч. Да, госпожа Дуасти при продаже получила барыш, но на моем попечении воспитывается внучка. Мне понадобились деньги, поэтому я вынуждена была продать их, хотя и с большим сожалением». «Кому вы их продали?» — с живостью спросил Лекок. «Однако», — гневно произнесла маркиза, — «что значит такое любопытство?» «Извините, сударыня, но я желал бы отыскать владелицу этой драгоценной сережки». Маркиза посмотрела с удивлением и любопытством. «Честность! А в кармане, может быть, не гроша, сударыня?» «Хорошо. Не краснейте, любезный. Я уступила эти серьги одной знатной немке, так как дворянство в Австрии еще довольно богато. Баронесса во что?» «А где живет эта дама?» «На кладбище отца Лашеза с прошлого года. Нынешняя дама не то, что прежняя. Турвальса, сквозняк и достаточно того, чтобы отправиться на тот свет. В мое время после каждого галопа молодые девушки выпивали по большому стакану вина с сахаром и становились на сквозном ветру между открытыми дверями. И мы были здоровы, как видите». «Но, сударыня», — продолжал настойчиво Лекок, — «после баронессы во что остались наследники, муж, дети?» «Никого, кроме брата, который служит при Венском дворе. Он приказал продать все с аукциона, не исключая гардероба. Вырученные деньги пересланы ему по месту жительства». Лекок не мог удержаться от отчаянного восклицания. «Боже, какое несчастье!» — вскричал он. «Почему же несчастье?» — спросила старуха. «Бриллиант останется вам. Я рада, поскольку это будет справедливой наградой вашей честности». Чтобы не выдать себя, Лекок должен был улыбнуться и даже пробормотать благодарность за такую доброту. После этого он поклонился и вышел, ошеломленный новым ударом. «Неужели я еще раз был одурачен?» — думал он. «Если бы сообщник убийцы был в сговоре с бриллианщиком, то последний ответил бы, что не помнит, кому он продал серьги, или что вещь не из его магазина». Кроме того, Лекок имел еще и другие причины не сомневаться в показаниях маркизы. Он вспомнил, что бриллианщик с женой довольно странно переглянулись. Этот взгляд объяснил ему, что, вероятно, покупая бриллианты, маркиза намеревалась проделать спекуляцию, которая была в ходу у дам высшего круга. Она покупала в кредит, чтобы перепродать серьги и воспользоваться временными выгодами. Чтобы не попасть впросак, Лекок решил проверить эту версию. Он вернулся к Дуасти и попросил взглянуть на счетные книги. В указанные год и месяц покупка была внесена не только в памятную книжку, но и в конторскую книгу. 9000 было поставлено в счет, то есть внесено сразу, а остальные деньги были получены от маркизы в разные сроки. Несмотря на это, молодой сыщик остался неудовлетворенным. Он отправился в предместье Сент-Оноре, в дом, где жила баронесса Вашто, и там, от слова охотливого привратника, узнал, что после смерти этой дамы все ее имение было отправлено на улицу Дро. «Мне даже известно, — прибавил привратник, — что продажу производил господин Пети». Не теряя ни минуты, Лекок побежал к названному комиссионеру-оценщику, который специально занимался распродажей. Пети очень хорошо помнил продажу имения Вашто, которая в свое время наделала много шуму, и отыскал объемистый протокол этой распродажи. Там было вписано множество бриллиантов и значились имена лиц, кому они достались, но ничего не напоминало этой проклятой серьги в виде пуговицы. Лекок показал бриллиант, но скупщик не запомнил его, так как через его руки проходили сотни подобных вещей. Он мог утвердительно сказать лишь то, что брат баронессы, ее единственный наследник, не оставил себе ни одной вещицы и спешил только получить вырученный капитал, который составлял очень почтенную цифру, а именно 167 530 франков чистыми деньгами. «Итак», — сказал задумчиво Лекок, — «все, что имела баронесса, было продано». «Все». «А как зовут ее брата? Тоже Вашто?» «Вероятно, баронесса вышла замуж за своего родственника. Ее брат до прошлого года занимал очень важный дипломатический пост. Он жил, кажется, в Берлине». Конечно, все эти обстоятельства не имели никакого отношения к тому, чем была занята голова сыщика. Однако на всякий случай он их запомнил. «Странно», — думал он, возвращаясь домой, — «в этом деле я постоянно сталкиваюсь с Германией. Убийца уверяет, что он приехал из Лейпцига, госпожа Мильне родом из Баварии, и, наконец, на сцену является австрийская баронесса». На другой день Лекок снова принялся за поиски. У него оставался еще один шанс на успех. Это было письмо Лошенера, найденное в кармане мнимого солдата. Это письмо, вероятно, было написано в одной из кофеен на бульваре Бомарше. Проверить это предположение не составляло труда. В четвертом по счету кафе, где Лекок показал письмо, хозяин признал бумагу и чернила. Но ни он, ни его жена, ни конторщица, ни служители, никто из посетителей никогда не слышали имя Лошенер. Неужели пропала всякая надежда? Нет. Умирающий солдат сказал, что разбойник Лошенер был актером. Лекок ухватился за эту слабую нить и снова пустился на поиски. Он ходил по разным театрам, расспрашивая привратников, писарей, артистов, не знают ли они актера по имени Лошенер. Ответ был всюду отрицательный. Лекок прибегнул еще к одному средству. Он стал просматривать полицейские книги всех кварталов и перебирать всех жильцов. Вставая с зарей, ложась поздно, он целые дни рыскал по всем домам, где только сдавались меблированные квартиры, по всем гостиницам, одним словом, по всему Парижу. Но поиски были напрасны. Нигде ни разу не встретилось ему имя Лошенер. Не было ли оно просто вымышленным? Но никакие неудачи не в состоянии были обескуражить Лекока. Он никак не хотел отказаться от разрешения почти невозможной задачи. Его настойчивость доходила почти до помешательства. Но теперь в поисках своих он шел на удачу, без системы, без заранее обдуманного плана.